эти минутка скорби и печали. Я напомню всем, как мы с тобой повстречались. Ты была одета в платье синего цвета, у меня носки были синие, видно, судьба это. Для поэта ты была идеальным созданием, но никто из нас не мог ничего знать заранее, что ты неверная, пусть и красивая женщина, пустившая по нашим отношениям трещину. Лида изменила мне, Боже, как обидно. Целоваться, но это не причина, ведь чтоб нам с тобой расстаться. Причина в другом, и это горькая правда жизни. Я застал тебя с каким-то левым волейболистом. Да, он хорош собой, с этим не поспоришь даже. Фигура, как у манекена, с дорогой распродажей. Но все не важно, и с неутолимой жаждой я ночью на луну запою протяжно. Летать.